На этом кончались записки в дневнике. Из них следует, что, несмотря на всю изобретательность дьявола, схема была ежедневно та же. Он начинал с того, что соблазнял меня, а затем перечил мне, оставляя меня с тупой болью в самом корне моего состава. Я знал точно, что я хотел сделать и как это сделать, не нарушая чистоты маленькой девочки. В конце концов, у меня уже был некоторый опыт за долгие годы обращения с собственной манией. Мне случалось в приглядку обладать испещренными светотенью нимфетками в публичных парках. Случалось протискиваться со смотрительностью гнусного сластолюбца в тот теснейший, теплейший конец городского автобуса, где повисала на ремнях орава школьниц. Но теперь, в продолжении почти 3 недель, всем моим жалким ухищрениям чинились препятствия. Виновницей этих препон бывала обычно Гезиха, которая, да отметит читатель, скорее опасалась, как бы Лолита не получила удовольствия от общения со мной, чем того, чтобы я насладился Лолитой. Дикая страсть, которая разрослась во мне к этой нимфетке, к первой в жизни нимфетке, до которой я, наконец, мог доскрестись неуклюжими, ноющими, робкими когтями, меня бы, несомненно, загнала опять в санаторию, кабы дьявол не смекнул, что ему надобно мне дать небольшое удовлетворение, ежели он желает, чтобы я ему еще послужил игралищем. Читатель также заметил и другое. Занятный мираж озера. Было бы логично со стороны мистера Макфатума, как хочу наречь моего дьявола, приготовить мне небольшой гостинец на обетованном бережку в предусмотренном сосняке. На самом-то деле в затее Гейзихи крылся подвох. Она не предупредила меня, что Розочка Гамильтон, прихорошенькая смуглянка, тоже поедет на пикник, и что нимфетки будут шептаться в сторонке и играть в сторонке и веселиться совершенно отдельно от нас, между тем, как миссис Гейс и ее красавец-жилец будут чинно беседовать в полураздетом виде вдали от любопытных глаз. Глаза все же подсматривали и языки болтали. Что за диковинная штука жизнь? Мы норовим восстановить против себя как раз те силы рока, которые мы хотели бы задобрить. Перед моим приездом моя хозяйка предполагала позвать старую деву по имени Фален. Ее мать когда-то служила у Гейзихи в семье кухаркой, чтобы та поселилась с Лолитой и мной, между тем, как сама хозяйка, конторщица по натуре, нашла бы себе службу в большом городе. Она представила себе все устройство очень ясно. Въезжает сутулый в очках, гергумберт, со своими среднеевропейскими сундуками и принимается обрастать пылью в дебрях дома, заслонившись грудой ветхих книг. Никем не любимая неказистая дочка находится под строгим присмотром миссис Фален, которая однажды, в 1944 году, уже имела Ло под своим конючим крылом. Ло вспоминала то лето с дрожью возмущения. А мистерис Гейс служит в элегантной фирме. Но довольно незамысловатое происшествие помешало выполнению плана. Мисс Фален сломала себе бедро в саванне, Джорджия, в самый день моего прибытия в Рамсдель.